Шейла подняла голову и враждебно посмотрела на Перри. Когда ключ повернулся снаружи, она слегка вздрогнула. «И что теперь?» «Он готовится сбежать. Если нам повезет, этот кошмар закончится через час». «А ты, по крайней мере, извлек для своего сценария идею, не так ли?» «Ах, Шейла», — сказал Перри и сделал несколько шагов по направлению к ней. «Неужели ты не можешь думать о нас? Когда все это закончится, перестань же, наконец! Пока ты был внизу и ужинал с этой обезьяной, я тщательно все продумала. Я пришла к выводу, что занимаю в твоей жизни слишком маленькое место. В принципе, ты интересуешься только своими глупыми сценариями. Я для тебя всего лишь безделушка. Я украшаю твой дом. Ты прямо лопаешься от гордости, что смог подцепить на удочку такую молодую жену. Ты интересуешься мною, когда речь идет о постели. Сколько раз я пыталась поговорить с тобой, но ты даже не слушаешь меня. Единственное, о чем ты думаешь, это деньги». Перри устало сел. «Но, Шейла, сейчас неподходящий момент спорить о таких вещах. Ты, наконец, должна понять, что мы находимся в очень опасном положении. Браун собирается бежать. Он может прийти сюда и убить нас обоих. Неужели ты этого не понимаешь? Что ему, собственно, терять? Я сделал все возможное, чтобы не злить его и поддерживать в настроении. Может быть, он удовольствуется тем, что оставит нас здесь запертыми. Я надеюсь на Бога, чтобы он удовольствовался этим. Но пока он здесь, мы оба на грани жизни и смерти». «Ты всегда находишь причины закрыть мне рот», — закричала она. «Я предупреждаю тебя, что как только мы выйдем отсюда, я развожусь с тобой. Мне нужна свобода. Есть сотни мужчин с большими деньгами, чем у тебя, которые мечтают на мне жениться. Я сыта жизнью с киносценаристом. Дошло до тебя это, наконец?» Перри посмотрел на нее, встретив холодный и враждебный взгляд ее глаз. Он вспомнил о 2 годах, которые он провел с этой женщиной, в течение которых он делал все, чтобы понравиться ей. И тем не менее он понимал, что нередко бывали периоды, когда он целиком погружался в свои заботы и просто забывал о ее существовании. Писать сценарий было его жизнью. Он отдал этому все свои силы. В этот момент он понял, что для него будет больше, чем счастье, освободиться от своей жены. И тем не менее он воспринял это как поражение. Он так старался сделать удачным это супружество, хотя знал, что все его усилия будут обречены на провал. Теперь он убедился в этом. Все было кончено. И в его смешанном чувстве победило облегчение. Он улыбнулся Шейле. «Если ты этого непременно хочешь, Шейла, я не возражаю. Я дам согласие на развод и позабочусь о тебе». «О нет, этого ты не сделаешь», — сказала она жестким голосом. «Этот вопрос я решу сама. Если ты воображаешь, что я провела с тобой 2 хороших года своей жизни, ты жестоко ошибаешься. Я хочу иметь дом». Я хочу иметь половину того, что зарабатываешь ты. Я получу это. Ты рассуждаешь, как ребенок, которым и являешься. Ради Бога. Если мы вырвемся отсюда целыми и невредимыми, мы спокойно обсудим этот вопрос. А теперь успокойся, пожалуйста. Если ты веришь в Бога, самое время сейчас прочесть молитву. Быть может, мы оба скоро предстанем перед Ним. Что за высокопарная речь? Зрители полюбят тебя за это. Однако придержи ее лучше для своего сценария, а меня оставь в покое. Я вернусь домой, соберу вещи и заберу все, что принадлежит мне. А ты можешь оставаться в своей вонючей хижине. Я вернусь к отцу. Он повесит на твою шею одного из своих хитрых адвокатов. И ты можешь мне поверить, что они сдерут твою шкуру с тела. Не питай себя напрасными иллюзиями. «Пока ты еще здесь, и кто знает, может быть, ты никогда не выйдешь отсюда». «Ты все еще пытаешься запугать меня?» — спросила она с горькой жесткой улыбкой. «Меня не так легко запугать, не так легко, как тебя». «Я хочу только тебе...» Он замолчал, услышав выстрел. Шейла широко раскрыла глаза. «Что это такое?» «Выстрел. Что же еще?» «Может быть, кто-то прибыл». Перри быстро подбежал к выключателю, выключил свет и подошел к открытому окну. Сердце его громко стучало, когда он смотрел на большое дерево, на котором, как он предполагал, сидел Хелис. Дерево хорошо освещалось луной. Он заметил шевеление листвы, а потом, к собственному ужасу, увидел падающую с ветки фигуру человека, одетую в хаки, которая распласталась у корней дерева. Через мгновение рядом с ней упал карабин. «Шейла! Он убил полицейского!» – прошептал он. Шейла подбежала к нему. «Полицейского? Какого полицейского?» Перри грубо оттолкнул ее назад. «Это большая неприятность, Шейла. Приготовься к самому худшему». Все еще стоя у окна, Перри увидел появившегося из кустов Брауна. Он мог хорошо видеть его в ярком свете луны. Он был весь в грязи. Он на мгновение остановился и посмотрел на безжизненное тело Хелиса. Потом поднял ногу и ударил его сапогом в лицо. Потом он повернулся и побежал к хижине. «Зажги свет», — сказал Перри приглушенным голосом. «Сядь и слушай. Теперь у нас единственный шанс спастись. Выполняй все, что он скажет. Ты понимаешь?» «Ты хочешь сказать, что он кого-то убил?» — спросила она, включая свет. Там на дереве прятался полицейский и ждал, пока покажется Логан. Браун обнаружил его и убил. Вся краска сбежала с лица Шейлы. Она опустилась на кровать. «О, Боже!» — пробормотала она. «И зачем только я приехала сюда?» «Тише!» — прошипел Перри. «Возьми себя в руки! Слушай!» Они услышали, как открылась входная дверь, и потом снова захлопнулась. Он прошел мимо их двери к своей спальне. Они посмотрели друг на друга. «Тихо!» – прошептал Перри. «Наверное, он теперь уйдет. Может, он вообще не войдет к нам». Они услышали журчание воды. «Он принимает душ!» – она дрожала. «Если он войдет сюда, я закричу на всю округу!» «Этого тебе лучше не делать. Если ты его разозлишь, он убьет нас обоих». «Ты должен вытащить меня отсюда! Ты должен меня защитить!» – прошептала она. «Слушай!» Журчание воды прекратилось. Они услышали посвистывание Брауна. Спустя несколько минут они услышали шаги в прихожей, которые остановились перед их дверью. «Он сейчас войдет», – сказал Перри. «Возьми себя в руки». Повернулся ключ, а дверь распахнулась. В дверях стоял Браун в одном из свитеров Перри и чистых джинсах. Он посмотрел на Шейлу, пожал плечами, потом на Перри, который старался спокойно и непринужденно сидеть в своем кресле. Браун вошел в комнату. «Я убил вашего опоссума, Перри. Умный зверек. У него был карабин и рация. Очень хитро задумано. Вы не находите? Что вам было известно об этом?» Перри пытался отыскать слова, но не смог выдавить из себя ни единого звука. «Теперь я исчезаю, Перри, сматываюсь. Сначала в Джексонвилл. Это рискованно, однако если мне повезет, я опережу их». На лице Брауна играла широкая и злая улыбка. «А теперь мы распрощаемся. Вы нравитесь мне, Перри. Каждый когда-нибудь ошибается. Вы думали, что на дереве был опоссум. Я же был другого мнения, и я оказался прав. Дайте вашу руку, Перри. Может быть, вы пожелаете мне счастья?» Перри неуверенно встал. «Я желаю вам удачи, Джим. Как с едой? Не хотите ли взять что-нибудь с собой из холодильника?» Он старался говорить как можно спокойнее. «Нет, мне ничего не нужно. У меня есть деньги, машина и оружие. Итак, давайте прощаться». Браун протянул ему руку. Перри принудил себя пройти через всю комнату и подойти к Брауну, который продолжал зло улыбаться. Он испытывал отвращение прикасаться к этому убийце, но ему ничего не оставалось другого. Он почувствовал влажную от пота руку Брауна, которая схватила его руку стальными пальцами и чуть не раздавила. Он почувствовал, как его рванули вперед. На мгновение он потерял равновесие, и в это же мгновение Браун ударил его кулаком в висок. Перри упал на пол, словно его ударили кувалдой. Удар был настолько сильным, что он мгновенно потерял сознание. У Шейлы, зажавшей рот руками, вырвался приглушенный крик. Она не отваживалась пошевелиться. Она сидела и смотрела на своего мужа. Объятая ужасом, она увидела, как Браун переступил через Перри и смотрел на нее. «Ну, Бэби, мы вдвоем совершим небольшую прогулку. Без фокусов, или я проломлю вам череп». Он протянул руку и рывком поставил ее на ноги. «Вы поведете машину. Пока вы со мной, ищейки не будут стрелять. Идемте». Шейла едва держалась на ногах. Браун схватил ее за руку и потащил вниз по лестнице. Потом таким же манером вытащил ее из дома и швырнул на место водителя. Обежав джип, он уселся на сиденье рядом с ней. «Без всяких фокусов, Бэби. Поехали». «Я думаю, что не смогу сейчас», — проговорила она, не дыша. «Плохо для вас. Если вы сейчас же не тронетесь, мне придется немного побить вас. Мне жаль ваши зубки». Дрожащей рукой она повернула ключ зажигания. Джип тронулся рывками. «К автостраде, но немного быстрее».